«Не буду», — резко ответил Костя. «Почему?» «Потому что ворованная». Наступила долгая пауза. Робко смотрела в глаза Кости, и бешенство медленной волной поднималось в нем. Желваки напряглись под скулами. Он держал кепку за козырек. Под тяжестью она накренилась, и патока тонкой струйкой лилась на землю. Вдруг Робко с силой хлестнул Костю по лицу. Патока залепила Косте глаза, он отшатнулся, пытаясь руками стереть липкую жидкость с глаз, со щек, но Робко хлестнул его еще раз, еще, заорал в бешенстве. «Чистоплюй, тварь, сука! Ты ворованная не жрешь? Тебя мамочка на тарелочке с голубой каемочкой подает. Кончай, Роба, кончай!» Богдан обхватил Робку, оттащил в сторону. «И не ходи тогда с нами, понял? Мы тебе не пара, морда буржуйская!» Снова закричал Робка. Костя молча достал носовой платок и стал медленно очищать патоку с лица. Богдану показалось, что он плачет. «Пошли, Роба, ну его к Богу в рай! Он еще папашке своему нажалуется, схлопочем на свою шею!» Богдан потащил Робку прочь. Они уже шли к своему дому, не говоря ни слова, пока Богдан не спросил. «А кто отец у кота?» «А хрен его знает!» Робко сплюнул. «Конструктор какой-то. Важная шишка. В зиме с охранником ездит». «Да, повезло ему», — вздохнул Богдан. «Не то, что у меня. Как запьет, так хоть из дому беги». «Мать плачет всю дорогу». «Да, я слышал», — отозвался Робко. «У тебя хоть когда не пьет, так мужик веселый, душевный. А мой?» — Робко опять презрительно сплюнул. «Посмотришь на него, из души воротит. И как мать за него вышла, до сих пор не пойму. Слушай, Богдан, а тебе кто-нибудь из девок во дворе нравится?» «Не-а». «Ну, а вообще в переулке?» «Не-а», — беззаботно отвечал Богдан. «Так-таки и никто?» — не верил Робко. «Не-а, а тебе?» «Тоже никто». Робко сокрушенно вздохнул, и вдруг дружки разом расхохотались, толкая друг друга плечами. Степан Егорович, боевой старшина, кавалер двух орденов славы, работал кладовщиком на базе стройматериалов. Жил бобылем и время от времени запивал горькую. В таких случаях он пил один и никого в свою комнату не пускал. Когда он допивался до состояния умственного и душевного столбняка, то сбрасывал со стола пустые бутылки, расстилал карту Европы и европейской части Советского Союза. Такие карты продавались в магазине «Воениздат» на Кузнецком мосту. Красными стрелами, большими и маленькими, на них было отмечено победоносное движение советской армии от Москвы до Берлина. Степан Егорович хватал карандаш и надолго задумывался, стоя над картой. «Нет, братцы вы мои, не туда надо было наступать. Левее надо было брать. В обход Познани». И Степан Егорович решительно зачеркивал одну из красных стрел и чертил свою. Руки у него при этом подрагивали от волнения, и он командовал с металлом в голосе, невольно подражая голосу Левитана, зачитывающего сводки Совинформбюро. «16-й танковый корпус атакует группировку противника с правого фланга, вклинивается в оборону противника». Все новые и новые самодельные стрелы возникали на карте, сыпались приказы. Наконец Степан Егорович уставал, плюхался на стул, подбирал с пола пустой стакан, брал с подоконника бутылку, наливал и, выдохнув шумно, выпивал. Закусывал мятной конфеткой, долго хрустел, разжевывая и глядя на исчерченную карту. Затем вдруг запевал. «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч». Однажды именно в такой момент в дверь постучали, и в приоткрытую щель просунулась кудлатая голова Робки. «Здрасте, Степан Егорович!» «А, Робка, заходи, малец! А Богдану можно?» «А почему ж нельзя?» С улыбкой развел руками хозяин комнаты. Ребята вошли, присели на две табуретки у стены, посмотрели на карту, исчерченную карандашом. «Воевали, дядя Степа?» — весело спросил Робко. «Воевал!» — шумно вздохнул Степан Егорович. «Дай бог, чтобы вам так воевать не пришлось!» Робке было непонятно, что он имел в виду — настоящую войну или свои запои. «А ты почему не генерал, дядя Степа?» — спросил Богдан. «Почему я не генерал?» — удивился бывший старшина. «А почему твой батька не генерал?» «Говорит, образования не хватило», — усмехнулся Богдан. «Да», — задумчиво протянул Степан Егорович. «Образования не хватило. Вот и мне тоже. А вообще я вам так скажу, пацанва, не всем же генералами быть. Надо кому-то и солдатами, верно?» «Не-е-е», — заулыбался Богдан. «Генералам лучше». «И это верно», — хмыкнул Степан Егорович и взялся за бутылку. «Города сдают солдаты, а генералы их берут. Выпить не желаете?» «Не пьем и не тянет», — ответил робко. «Молодцы. От водки держитесь подальше. Сколько светлых голов сгубило». И он выпил, крякнул, фыркнул, выпучив глаза, снова закусил карамелькой, покачал головой. «Эх, пацаны, пацаны, война мне всю душу выжгла. У меня, например, к математике особенная склонность была. Все учителя в школе отмечали, а оно, вишь, как повернулось. Сколько мужиков положили, сколько мужиков». Степан Егорович зажмурился, все качая головой, потом наклонился к Робке и Богдану, проговорил с пьяной проникновенностью. «Вам, ребятки, обязательно надо в люди выйти. За отцов своих, за меня, к примеру». Он сделал рукой округлый жест. «За всех мужиков, которые полегли, обязательно в люди». Степан Егорович откинулся на скрипучую спинку венского рассохшегося стула и хрипло запел. «Вьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза». Так же внезапно он перестал петь, спросил. «Мать дома, Робка?» «Она во вторую смену, только к ночи будет». «Хорошая у тебя мать, Робка», — раздумчиво произнес Степан Егорович. «Царь, баба». «Насильно мил не будешь», — рассудительно ответил Робко и помрачнел при этом. Он знал, что Степан Егорович давно и прочно влюблен в его мать и не мог понять, почему мать предпочла прохиндея Федора Ивановича настоящему мужику дяде Степану, у которого на выцветшей от частых стирок гимнастерке серебристо отсвечивали два ордена славы. Из спутанных рассказов Степана Егоровича Робко и Богдан знали также, что потерял он на фронте закадычного друга, а во время бомбежки Смоленска погибла вся его семья, жена и две маленькие дочки. Жизнь обошлась со Степаном Егоровичем жестоко, но он не выглядел раздавленным или потерянным. Как-то на стадионе «Динамо» Степан Егорович так врезал разбушевавшемуся пьяному парню, что тот кувыркался вниз ступенек 10. Робко тогда пришел в восхищение. Вот это мужик, даром что одноногий. «Пьянь паскудная», — презрительно сказал тогда Степан Егорович. «Да вы же сами пьете, дядя Степан», — удивился Робко. «Я совсем другое дело, Роба», — серьезно отвечал Степан Егорович. «Война искалечила. А Володькин отец? Ну, он вообще больной. У него, знаешь, какая контузия была? От таких контузий люди сразу в ящик играли, а он живой. Уже зато молодец». Степан Егорович снова налил себе, проговорил задумчиво, вертя в пальцах стакан. «Это верно. Насильно мил не будешь. Не в бровь, а в глаз, Робко. Куда мне, одноногому?» И снова он выпил, и снова запел какую-то тоскливую, заунывную песню. Человек весь ушел в себя, и наплевать ему было ровным счетом, как он выглядит со стороны. Он был наедине со своим огненным прошлым, со своими друзьями-товарищами, чьи кости белели по бескрайним российским полям. Он был один на один с грохотом танков и разрывами снарядов, и банкой тушенки, и стаканом спирта перед атакой, и страшным матом, разрывавшим рот, когда они бежали вперед и только вперед, и лязгом штыков, и стонами раненых. Он был в эти минуты один на один с самим собой, со своим одиночеством. Кажется, в эти минуты он смотрел в глаза своей родине, которую защищал бесконечные, дымные, кровавые 4 года, и который оказался не нужен теперь, потому что война кончилась, а кому нужны израненные солдаты в мирное время? «Эх, Робко!» Степан Егорович грохнул тяжелым кулаком по столу, так что подпрыгнул стакан и повалилась пустая бутылка. «С госпиталя ехал, думал, вот она, мирная житуха началась. Уж теперь за все, за всех отгуляю, Дочек обниму, жену, работать буду как зверь. А вишь, как вышло. Ни дочек, ни жены, ни работы. Да и кому инвалид нужен? В артели инвалидов картонные коробки клеить. Или вон сторожем. Другие-то, кто похитрее, с фронта хоть барахла наволокли чертову прорву. Один старлей два пуда патефонных иголок привез, ага, так весь озолотился. А мы, Ваньки-дураки, с носом. И то верно, всегда на нас другие дяди ездить будут. Мы их до рая на своем горбу довезем, а сами за воротами останемся. Так-то, ребятки. «Ну, на мне не очень-то поездишь», — самоуверенно заявил Робко. «На мне где сядешь, там и слезешь». Поговорку эту он услышал от матери и запомнил. Степан Егорович пьяно прищурился, посмотрел на него и захохотал. Робко и Богдан переглянулись. Робко глазами указал на дверь, дескать, топаем отсюда, засиделись. И ребята тихо поднялись, выскользнули в коридор, бесшумно прикрыв дверь, за которой гремел пьяный хохот Степана Егоровича. А в коридоре стоял гвалт и ругань. Дочка Игоря Васильевича Ленка спряталась от отца в общественном сортире и не желала оттуда выходить. Напрасно Игорь Васильевич тряс и дергал дверь, уговаривал Ленку, едва сдерживаясь, чтобы не заорать во весь голос. «Открой дверь, я тебе русским языком говорю, Лена, открой немедленно!» «Не открою», — плачущим голосом отзывалась из уборной дочь. «Я тебя заставлю заниматься до позднего вечера. Открой, дрянь ты эдакая, иди заниматься!» «Я не могу, у меня пальцы болят», — плакала Ленка. «А у Буси Гольдштейна пальцы не болели? У Павла Когана не болели? У Давида Ойстраха тоже не болели?» Пришел, наконец, в ярость Игорь Васильевич. «Открой немедленно, или я за себя не ручаюсь». «Игорь, успокойся». Из комнаты выскочила Нина Аркадьевна с пузырьком валерьянки и мензуркой. «Выпей, а то станет плохо. Выпей, пожалуйста». «Ай, отстань ты!» — отмахнулся от нее Игорь Васильевич и выбил мензурку из руки. «Хам!» — взвизгнула Нина Аркадьевна. «Шаркун ресторанный!» «Лена, открой немедленно!» — словно испорченная пластинка повторял Игорь Васильевич, даже не обратив внимания на страшные оскорбления. «Мужлан, я с тобой дома поговорю. Лена, Леночка, не открывай этому хаму!» Из своей комнаты выглянул отец Володьки Богдана Егор Петрович. Спросил весело, что за шум, а драки нет. «Сейчас будет», — улыбаясь, сообщил Володька. «Ты где шатаешься?» — вытаращил на него глаза Егор Петрович. «А ну домой, ай-два!» Богдан облегченно вздохнул, отец был трезвым. Он всегда шел домой с затаенным страхом, что отец сорвался и вошел в штопор. И предстоит недели две жуткого житья. Дикие скандалы, ругань, битье посуды, драки с матерью и даже с соседями. Приходы участкового Гераскина, который после бесплодных уговоров утихомириться, связывал отцу руки за спиной и уводил в отделение, где отец отсыпался в камере, а утром появлялся всклокоченный, с больной похмельной головой, стрелял у соседей по десятке-двадцатке и отправлялся за водкой. Во время этих запоев часто доставалось и Володьке. Утром он появлялся с синяком под глазом, а то и с рассеченной губой, и в школу идти категорически отказывался, сколько его Робко не уговаривал. И тогда они прогуливали уроки вместе, катались с зайцами на речном трамвае до Воробьевых гор, шатались по парку культуры и отдыха имени Горького, сидели на берегу Москвы-реки, глазея на воду. Хорошо, когда выглядывало солнце, и можно было раздеться и позагорать. Богдан именно за это был больше всего благодарен Робке, за молчаливую поддержку, за то, что он все понимал и не ругал Володькиного отца последними словами, наоборот, говорил Володьке, что отец в этой беде не очень-то и виноват, что многие фронтовики после контузии и тяжелых ранений сошли с катушек и пьют по-черному. «А нам что с матерью делать?» — тоскливо спрашивал Богдан. «Утопиться? Он же, гад, мать совсем замучил». «Дядя Степан запивает, так с него и взятки гладкие, он один, никому ничего не должен. А тут хоть из дому беги, ёкаламэне». Богдан и верно несколько раз сбегал из дома. Ночевал то на чердаках, то под мостом на канале, то в школьной котельной. Робку всегда отправляли на поиски. Но вот запой у Егора Петровича кончался, и в семье наступали согласие и мир, даже весело становилось, и достаток в доме появлялся. Егор Петрович зарабатывал неплохо, работать любил, слесарь был, золотые руки.